Глава 7. Альф, жених? Вдовушки так и не пришли. Какое счастье! В общем, за вычетом странной беседы с Яном, день прошел очень даже спокойно. До Ванессы я, разумеется, не дошла. Мне надо посоветоваться с девочками. Тем более, долго ждать общего сбора не придется. А значит, уже завтра на свежую голову. Если кто еще верит в этот миф, особенно после наших посиделок на троих, я и познакомлюсь с избранницей Яна. А пока следует приготовить себя к вечерним возлияниям. Как готовить? Активным отдыхом, то есть подняться на второй этаж и, повесив уже ставшую традиционную табличку «Варю мыло, ваша Крися», завалиться на любимую кроватку. Будем думу думать. Ванессу я помню по первому курсу, хоть и весьма смутно, но вот ее выступление на арене забыть просто невозможно. Она тогда всех соперников, образно говоря, раскатала в блин. В общем, весьма интересная девушка. К сожалению, чем разносторонней дама, тем меньше мужского внимания она привлекает. Да и кому может прийтись по вкусу девушка довольно простоватой, если не сказать деревенской наружности, особенно если она сильнее по всем статьям. Вот только гномы да тролли такими и интересуются. Хотя нет, опытным путем доказано, что троллей больше привлекают нимфы. Эх, боюсь, тут нелегко придется. Намного хуже, чем с Хрином. Хотя и там шансов почти не было. Но раз уж решила стать феей любви не только по прозвищу, но и по факту, то придется работать. Хотя, если честно, совершенно не представляю их рядом. Неужели все дело в привычном штампе, что мужчина должен быть выше? Не знаю, но ведь во всем остальном, я уверена, они будут наравне. Вот только как Ванесса воспримет подобный интерес со стороны гнома? Как я сама бы это восприняла? Вот-вот. Однозначного ответа тут нет. В общем, на пару часов я выпала из реальности, полностью уйдя в свои мысли. В себя я пришла от легкого стука по стеклу. Повернув голову к окну, я с удивлением обнаружила улыбающееся мужское лицо на уровне второго этажа. Правда, мгновение спустя я смогла идентифицировать существо снаружи как Альва, а потому успокоилась. Это бесшабашное братье крылато, а потому появляются они, когда хотят и где хотят. Подойдя к окну, я чуть приоткрыла его и хмуро поинтересовалась у излишне веселого Альва. Чего надо? Пусти, красавица, не пожалеешь. Я, пытаясь успокоиться и взять эмоции под контроль, медленно выдохнула и как можно доходчивее произнесла. Летел бы ты дальше, крылатый. Здесь ты никого не найдешь. Это еще почему, красавица? Или я не мил, или муж страшен в гневе? Все в том же легком тоне спросил незваный гость. Ты, крылатый, домом ошибся. Квартал развлечений на 3 улицы южнее находится. Вот там тебе точно не откажут. Значит, не мил. А мне говорили, что ты фея, именно нас предпочитаешь. Или соврали? Насмешливо сощурив бесстыжие синие глаза, продолжил наглый Альф. Я чуть слышно скрипнула зубами. Кажется, сей плод запретной любви летучей мыши и гадюки прилетел по адресу. Вот только меня интересует, кто мог ему сообщить о том, что меня привлекают альвы. Немногие были в курсе моей увлеченности Себастьяном Арвиши, которая продолжалась целых 2 недели. Почему только 2 недели? Нет, дело не в зелье. Просто бабуля заметила мой интерес к Тиану и довольно доходчиво объяснила, кто такие альвы и почему благородным дамам не стоит с ними связываться. Я запомнила ее слова накрепко и с тех пор на крылатых не заглядываюсь. Уж слишком ветрены эти дети небес. «Ввели в заблуждение», – холодно произнесла я, надеясь, что и на этот раз моя внешность сыграет мне на руку. «Да неужели?» «А мне что-то подсказывает, что ты нагло врешь, красавица!» Я в раздражении начала закрывать окно, но Альф не позволил мне сделать это. «Не так быстро, красавица! Может, пустишь внутрь?» И это невозможное существо весьма красноречиво кивнуло на мою кровать. «Ну ничего себе, нраву этого крылатого племени! Хоть бы представился, что ли!» «Если хочешь войти в агентство, иди через дверь!» А я мужчин не принимаю. Неужели идти отказала? Синие глаза Альва вспыхнули неподдельным интересом. Ох, значит, он знаком с лордом-директором. и, судя по всему, хорошо знаком. А почему это я должна была потворствовать его желаниям? Я ничем не обязана лорду-директору, как и он мне. Ну вот, а я думал, с тобой интересно будет. А ты такая же кислая, как и Ти. Разве можно так жить? Зачем тратить свое время на создание себе проблем, когда можно просто веселиться? Я в сотый раз медленно вздохнула. Прежде чем отвечать, надо успокоиться. Он ведь не виноват, что смотрит на наш мир не так, как мы. Они и не умеют иначе. Альвы – это альвы, и требовать от них соблюдения норм приличия столь же бессмысленно, как и от троллей. Я уже открыла рот, чтобы вывалить на незваного гостя все, что думаю о его племени и их поведении, но тут из-за двери раздался голос Элли. «Крис, заканчивай со своим мылом и спускайся. Свити уже пришла. Говорит, что принесла фирменную клюковку твоей бабушке». «Клюковку?» Почувствовав, как в моих глазах зажглись огоньки предвкушения, переспросила я. И, не дожидаясь подтверждения, крикнула. «Разливай, уже лечу!» Альф чуть удивленно хмыкнул. «Оказывается, и леди не чураются кое-каких развлечений!» «Заткнись, богов ради!» – устало попросила я, чувствуя, как из-за присутствия этого крылатого безобразника у меня начинает болеть голова. «Никак не могу выполнить просьбу леди, ибо я пришел именно для разговора. Тогда кончай мне трепать нервы и заходи через дверь. Заодно познакомлю тебя с девочками. Пусть оценят, какие мальчики ко мне по вечерам в окна стучатся». Чуть раздраженно проворчала я. «Один момент, леди, сейчас буду!» Улыбнувшись мне во все 32 зуба, Альф спикировал вниз. Хотя бы представился, зараза. Впрочем, что еще ждать от непостоянного Альва? Воздушники, они все такие. Даже полукровки. Кое-как успокоив расстроенные нервы, я, наконец, спустилась вниз. Подруг я обнаружила в приемной. Они стояли напротив двери и смотрели на нагло ухмыляющегося Альва. Мое появление на таком фоне, разумеется, осталось незамеченным. Действительно, зачем им я, если рядом симпатичный блондинистый мальчик, не отягощенный строгими моральными принципами? «Девочки!» Чуть вопросительно произнесла я, пытаясь понять, что же могло вогнать их в ступор. Первой ко мне обернулась Свити. Причем смотрела она на меня так... Ох, что тут еще могло произойти за те 10 минут, пока я пыталась прийти в себя после беседы с этим необремененным вежливостью созданием? «Крис, родная, скажи, что этот милый мальчик соврал, и сейчас он явился к нам не по твоему приглашению, и не из твоей комнаты». Очень осторожно, словно тщательно подбирая слова, попросила моя любимая подруга. «А что такого?» – механически спросила я. «Не оставлять же его там. Мало ли, что может начудить». Свити открыла рот, да так и застыла. Эля выглядела немногим лучше. Я вопросительно посмотрела на Альва, как на самого адекватного в этот момент. Он лишь улыбался. Многозначительно так улыбался, зараза. «Что ты им тут наговорил?» Вперев в крылатого обвиняющий взгляд, я потребовала ответа. «Ничего такого. Просто сказал, что ты сейчас спустишься, и что им лучше тебя пока не беспокоить. А что они там себе надумали, я не знаю». И снова ослепительная улыбка. «Бабули на него нет. Вот уж кто давно научился приструнивать разгулявшихся альвов. Вот только ее сейчас рядом нет, а потому и эту миссию придется взять на себя». «То есть ты, зараза крылатая, нам сейчас все наврал?» Это, наконец, оттаяло Свити. «Нисколько!» Альф в тот же миг оскорбился. «Вы сами тут надумали себе не весь чего, а еще подруги называетесь». У Свити схватило совести смутиться. У Эли нет. Впрочем, от нее я ничего иного и не ждала. С ее характером надо было родиться демонессой. «Ладно, развлеклись и хватит. Что тебе от меня нужно?» Прямо спросила я, не желая видеть это открытое улыбчивое лицо ни секунды больше необходимого. «Как что? Невеста?» «Все. Тушите свет. Небеса рухнули, реки потекли вспять, солнце потухло и прочее, и прочее». «Невеста?» Не сдержавшись, я перешла на крик. «Какая к богам невеста? Ты же Альф! Да за всю историю нет ни одного случая женитьбы Альва. Вы же свободолюбивые сволочи. Даже детей своих не воспитываете, а подкидываете. И хорошо, если родственникам, а не на порог первого приглянувшегося дома. Да, для меня эта тема больная. До сих пор. А может, все дело в том, что чуть больше года назад Тиан второй раз от всей души потоптался на этом моей любимой мозоли? «Ну, все не так уж и плохо», – смутившись, начал было Альф, но я резким жестом его прервала. «Еще скажи, что я хоть слово соврала. Вот ты, чистокровный, это очевидно, но встречал ли ты хоть одного из своих родителей? Общался с ними? Хоть раз, а? Ведь наверняка тебя воспитывала какая-нибудь бедная семья, пожалевшая сиротку. А то, что сироткой ты стал при живых родителях, это ничего, так?» «А вот это уже не твое дело», – твердо произнес Альф, чуть сощурив глаза. «Меня словно обдало волной холода. Ох, а он еще и так умеет! Обычно крылатые не сильно беспокоятся о других, но этот... Раз он встал на защиту своих приемных родителей, может, все не так уж и плохо. Хотя до свадьбы дело вряд ли дойдет, Альвы не женятся, впрочем, как и все, в ком течет кровь свободолюбивых детей неба». «Давай поговорим серьезно», – уже спокойнее произнесла я. «Даже если я найду тебе подходящую девушку, ничто не помешает тебе бросить ее через год или два. Это заложено в вашей природе. Я не хочу никому ломать жизнь, крылатый». «Из своего опыта исходишь, фея?» Он ударил в ответ. «Пусть только словами, но все равно было больно. Именно что из своего. И пусть я сумела удержать равновесие на краю пропасти и не сорваться вниз, а заглянула на самое ее дно. Но в тот раз я была виновата сама, а потому и расхлебывать все приходится в одиночку». «Пусть будет из своего», – спокойно произнесла я. Свити рядом со мной с шумом втянула в грудь воздух. Она знала, чего мне стоило это признание. Элли все еще не понимала, что происходит. «Так, может, сама и станешь моей невестой?» Внезапно улыбнувшись, напрямик спросил этот мальчишка. «Вероятно, он намного старше меня. Просто все крылатые кажутся удивительно юными из-за своего поведения». «Не думаю, что способна на это». Я никак не отреагировала на эту провокацию. «Неужели так околдовали чужие крылья?» Насмешливо поинтересовался Альф, снова влезая в то пространство, которое я считаю глубоко личным. «Мои воспоминания только мои. Делиться я ими ни с кем не собираюсь. Точка». «Ясненько. Не претендую», – чуть заметно улыбнувшись, произнес он, а потом повернулся к моим подругам. «А вас, девушки, муж Альф не интересует? Я хороший, правда?» «Докажи», – внезапно произнесла Свити. Я удивленно вытаращилась на свою подругу. Что еще она задумала? «А как?» Альф совершенно по птичьи склонил голову к плечу. И я только сейчас обратила внимание, что крыльев за его спиной уже нет. Спрятал. Бессмысленное, кстати, занятие. Любой встречный с первого же взгляда узнает в нем представителя небесного народа. Ах да, совсем забыла сказать, крылья у них нематериальные, а словно связанные неведомой мастерицей из прозрачно тонких воздушных нитей. Вблизи, да в сумерках, они смотрятся удивительно, волшебно, и в них действительно можно влюбиться. А вот так. Я сейчас повешу на тебя следилку и дам поводок кому-нибудь из девочек. Если сумеешь месяц продержаться без свиданий и развлечений, то мы, так и быть, подумаем над твоей просьбой. Свити подошла к делу как истинный служитель правопорядка, хотя авантюра это еще та. Думаешь, не вытерплю? Честно, считаю, что ты и недели не продержишься. Совершенно искренне улыбнулась Свити. Девочки, ставлю на 3 дня. Ни один из них больше чисто физически не выдерживал, без промедления ответила я. О, какие познания в сравнительной биологии рас! Неужели лично проверяла? Съязвил явно задетый моим недоверием Альф. Знаете, а я думаю, он справится, вдруг произнесла Эля. У него общий фон спокойный. Его не рвут эмоции так, как остальных крылатых. Полагаю, у него есть шанс продержаться не только этот месяц, но и куда больший срок. Я лишь скептически хмыкнула. Ну, а Свити, убедившись, что ее идею мы приняли единодушно, подвела итог. «Ну, тогда и тебе и вручим поводок. А то Крисси иногда бывает слишком уж предвзято. Ну-ну, пусть развлекаются, пытаясь перевоспитать воздушника. А меня сейчас куда больше волнует обещанная клюковка. Мне Альвы уже не интересны. «Тебя хоть как зовут, крылатый?» – хмуро спросила я, устраиваясь на диване. «Валь я!» – понятливо усмехнувшись, произнес он и быстро разлил по емкостям красный напиток. «Ну, за тебя, Валь!» – невольно произнесла я и залпом осушила свой бокал. Его внимательный, все понимающий взгляд я чувствовала даже затылком. «Боги, ну за что мне этот Альф, а? Неужели предыдущего мало было?»